Бобо подкрепился дарами взятого с собой мешка и начал обстоятельно готовиться в путь. Он разулся, обсыпал ноги тальком, снова обулся и обещал пройти до вечера не менее 20 миль. Они не чувствовали никаких угрызений совести, бросив на дороге старую машину и протягивая руки с поднятыми большими пальцами. Их чувство ответственности было усыплено в ту самую минуту, когда обманутый добряк, оказавший бескорыстную помощь, заговорил с ними обычным американским языком жестов и кулаков. Они знали прекрасно, что захватить школьную машину, а затем бросить ее на произвол судьбы, оба эти действия относились к числу небольших зол. И поскольку добро, по определению Аристотеля, находится как раз посредине между двух зол, они чувствовали себя добродетельными и невинными. Бродяги знали по опыту, что подсесть на попутную машину легче при выезде из города, нежели при въезде в него. Тем не менее, друзья решили попытать счастье, и, наконец, судьба им улыбнулась. Правда, немного кривой, однобокой улыбкой. Какая-то очень хорошо одетая женщина, которая ехала одна в машине кремового цвета, пожелала иметь попутчиков и остановила свой экипаж, мягко присевший на рессорах. Она опустила боковое стекло, поглядела на стоявших мужчин и спросила: «Куда вы направляетесь?» «На запад, милая мисс», — ответил Джерри, подходя и наклоняясь к открытому окошку. «У нас отказал мотор, и пришлось оставить машину в ремонте». Бобо тоже пытался заглянуть в открытое окно, но Джерри заслонил его, взяв на этот раз инициативу в свои руки. Следуя указаниям Бобо, он решил войти в новую роль. И поскольку жизнь была в основном сплошной актерской игрой, он хотел в полной мере использовать возможности своей роли. «Милая девушка, не можете ли вы нам помочь? Правда, мы бедные артисты и можем заплатить вам только благодарностью». Женщина посмотрела Джерри в глаза и улыбнулась. Это была не просто наигранная улыбка. Женщина была еще сравнительно молода, кругленькая брюнетка лет 25 или 50, с броским гримом. «Какой вы артист?» — спросила она. «Певец. Мое имя Тина Росси». «Джерри!» — воскликнул Бобо за спиной товарища. «А моего товарища зовут Джерри», — продолжал Джерри, не смущаясь. «Джерри Ковак, контрабасист. Вы, вероятно, его тоже знаете?» «Нет, не знаю», — ответила женщина, пытаясь поймать в поле зрения лицо Бобо. Но Джерри снова загородил собою товарища, так как сомневался в его артистических возможностях и способности к перевоплощению. Бобо, сознавал он это или нет, был актером только на одну единственную роль — безработного профессора психологии, который однажды попытался выступить в роли высокооплачиваемого каменщика, но очень быстро попал в число зрителей. «Одного из вас я могу взять», — сказала женщина. «Одного? Совершенно верно. Может быть, вас. Но мы оба едем на запад, мы вместе. Все равно. Я хочу только одного попутчика». Джерри отступил от окна и вопросительно поглядел на Бобо. «Ну, кто из вас поедет?» — спросила женщина, и в ее голосе послышался холодок. «Ни тот, ни другой», — ответил Джерри. «Мы хотим ехать вместе». «Окей, — сухо возразила женщина —